Интерпретация 15 главы. Понятие истины включает в себя информацию о реальном мире в его естественном состоянии. Проходя уровни развития, индивид постоянно приближается в своих познаниях к познанию истины, но полностью ее достичь не может, так как истина содержит все большие и большие объемы новой информации. Но постараемся более подробно рассмотреть вопрос, соответствует ли истина понятию реальности. Истину можно исследовать с разных точек зрения. Начнем ее анализировать относительно познания ее индивидом. Он видит вокруг себя окружающий мир, и все в нем для него есть объективная реальность, облаченная в конкретные формы, которые он может понять и как-то сам повлиять на них. Все, что находится в зоне его видимости, он воспринимает как истинный мир. Но подобная истина соответствует уровню осознания данного индивида и не выходит за границы его понятий. Так, например, человек видит Землю и окружающую природу, планеты Солнечной системы и звезды. Все они имеют конкретные формы, реальны для его восприятия и истины. Некоторые явления он не может осмыслить и объяснить, так как они выходят за возможности их познания лично для него. Но они все равно остаются реально существующими объектами или явлениями. Поэтому то, что воспринимаемо его органами чувств, но необъяснимо, человек тоже относит к объективной истине. Мир огромен, а интеллект человека пока еще довольно слаб, чтобы познать все существующее и всему дать объяснение. И в то же время все, что наполняет мир, развивается независимо от человека и от уровня его понимания. Океаны, горы, реки, небо, звезды и так далее независимы от данного наблюдателя и существуют помимо него как объективная реальность. Человек живет, умирает, а все прочее продолжает шествовать дальше в будущее и без него. Любая истина отвечает требованиям определенного уровня развития, то есть она обладает своей иерархией, в которой занимает место, соответствующее тому информационному потенциалу, который заключен в ней. Каждая истина содержит в себе конкретные знания, которые соответствуют законченному процессу или состоянию определенного уровня. Например, истина о душе для человека прошлой пятой расы содержала в себе одну информацию, соответствующую его прошлому уровню развития. Но так как человечество поднялось на ступень выше, то для новой шестой расы открывается истина о душе более высокого уровня, и она включает в себя о том же уже значительно больший объем информации, который и дальше по мере развития человека будет расширяться. То есть для одного уровня развития это одна информация, для другого об этом же уже совершенно другая. И чем выше индивид будет подниматься по ступеням иерархии, тем больше новых знаний о душе ему будет открываться. Это как раз и говорит о том, что каждому уровню соответствует своя истина. Истина абсолютна, и поэтому включает в себя поэтапную степень познания. Абсолютная истина открывается не сразу, а постепенно, по мере развития сознания индивида. То есть его сознание последовательно готовится для ее восприятия. Абсолютная истина состоит из определенного числа уровневых истин, каждая из которых имеет законченную форму и фактуру и познаваема по мере прогрессирования индивида. Каждая частная истина имеет свое построение, но так как она относится к абсолютным состояниям, то она повторяет в своей основе саму абсолютную форму. Благодаря тому, что истина абсолютна, а значит имеет иерархическое строение, она всегда познаваема, потому что именно иерархичность, как ступенчатое познание, позволяет постепенно постичь то, что когда-то казалось недосягаемым и непостижимым. Уровневое познание истины свидетельствует о том, что для каждого мира она имеет свои предельные параметры. А так как и в границах одного уровня истина познается поэтапно, то в пределах одного мира ее познание тоже подразделяется на некоторые стадии. И тогда для этих стадий уровневый предел истины будет выглядеть как номинация абсолютного состояния, потому что именно эта предельная истина будет содержать в себе полную для данного уровня информацию. А это означает, что она будет включать в себя наличие состава всех энергетических состояний, которые должен включать внутренний состав истины. А каждое энергосостояние содержит конкретный предельный коэффициент, выражающий соотношение понятий частных истин к понятию их общего объема. Таким образом, истина обладает определенностью, уровневой предельностью, и поэтому познаваема до этих пределов. Но если индивид начинает подниматься выше этих пределов и переходит на следующий уровень совершенствования, то перед ним открываются новые горизонты познания той же истины. Истина же прежнего уровня считается полностью пройденной и осознанной. Без осознания ее индивид не переводится на вышестоящую ступень. Предельное состояние истины свидетельствует о сохранении информации определенного характера на уровнях. Точнее, сохраняется то, что относится к вечным абсолютным состояниям. На уровнях же присутствуют и временные конструктивные формы, являющиеся вспомогательными. И истина их существования временна и может быть в дальнейшем заменена на другую. Иначе можно сказать, что остается только классический вариант истины, которая имеет абсолютное построение, а следовательно, ее суть на стадиях развития остается постоянной. Подобная абсолютная истина обладает особой структурой построения, которая не изменяется под действием на нее трех фаз времени – прошлого, настоящего и будущего, в то время как другие формы трансформируют свое внутреннее построение. Окружающая действительность под влиянием времени изменяется, и это вызывает изменения во временных истинах, а абсолютные, сохраняя основы своего внутреннего строения, раскладываются на конкретные этапы познания. Их структура разворачивается как бы ступенчато для постепенного освоения сознанием частных информационных состояний. Такая система постепенного познания абсолютной истины помогает формировать в индивиде подготовительный этап накопления необходимой информации, которая в дальнейшем поможет ему осознать полную истину в ее высшем состоянии. Подобная техника познания истины требует разворота ее структуры только в настоящем времени, потому что именно оно управляет действием и приводит все в движение. Познание истины происходит только в настоящем времени, в связи с особенностями разворота ее структуры и соединения ее с настоящей действительностью. Реальность бытия позволяет индивиду осмыслить новые знания и те частные истины, которые в своей совокупности при определенном уровне формируют полное осознание абсолютной истины. В настоящей действительности устанавливается соответствие между уровнем развития индивида и уровнем истины, которую он познает. И это важно, так как только соответствие помогает понять неизвестное. Поэтому истина должна соответствовать и понятию реальности, установленному для данного мира, то есть уровня развития. Потому что постижение истины идет как раз через осмысление реальности. Представим себе истину, пребывающую в трех временных фазах. Ни прошлое, ни будущее не дают возможности познать ее. В прошлом времени истина находится в состоянии неподвижности. Все частные формы здесь, как говорится, разложены по полочкам. Индивид их уже осмыслил и продвинулся в своем развитии вперед, то есть поднялся в совершенствовании на уровень выше. А все частные формы, так как они принадлежат прошлому, то они стали ниже индивида по уровню, поэтому ничего нового дать ему не могут. В будущем времени частные формы истины тоже определенный период остаются неподвижны и не могут соединиться с ним в познании, так как все, что относится к будущему времени, стоит на уровень выше, чем индивид. А как нам известно, человеку не дано знать то, что выше него по уровню. И только настоящее время, включая свой актив в действие, начинает разворачивать истину так, что каждой стадии развития личности соответствует определенная информация, познавая которую индивид постигает постепенно уровневые пределы общей истины. Она становится ему доступна только через собственную работу души. Ничего само собой не познается. Везде требуется труд и труд над собой. Точнее, совершая работу над чем-то, человек в итоге производит работу над собственной душой. Так и работая над познанием частных истин, в итоге человек обогащает свою душу знаниями об ее абсолютной форме.